Их, я допускаю, может не хватить для обвинительного вердикта в суде. Но мне-то ясно, что ты убивал. Даже если тебя оправдают по делу об убийстве, ты все равно пойдешь в лагеря за вымогательство. Мне стоит шепнуть словечко кому надо, и тебя в зоне ждет разборка за убийство законника. Надеюсь, ты понимаешь, чем кончится эта разборка. «Чего вам от меня надо?» — хрипло спросил Амбал. Он сломался. «Мне надо знать, кто приказал тебе убить Борзова. Удоев? Голубев?» «Голубев», — признал Амбал. «Он лично сам эту операцию разрабатывал. А ты убивал?» «Я не убивал. Я технику для подслушивания готовил, а стрелял Жека. Молодец!» С отвращением похвалил Амбал и Смирнов. «Всех заложил!» «Ну и показания вам не имеют юридической силы», — вдруг сказал Амбал. «Да ну!» — удивился Смирнов, встал, вышел из-за стола, приказал: «Поднимись-ка!» Амбал на всякий случай оторвал задницу от стула. Смирнов увидел братское чувырло совсем рядом. Не выдержал, ударил. Ударил самшитовой палкой по амбаловым ребрам. Больно стало Амбалу. Очень больно. И он, жалобно и тихо взвизгнув, опять присел на стул. Словесно, без слов заплакал. «Безоружного бьешь, старье, да? Безоружного!» Смирнов, не говоря ни слова, вышел в коридор. Привалившись спиной к косяку, у двери стоял Сырцов. Увидел Смирнова, сказал горестно: «Заделали вы меня, Александр Иванович, ох, как заделали! А ты ничего не слышал, и раскручивай свой рэкет спокойненько. Себе так, к сожалению, не скажешь». «Я не слышал». «Я слышал!» Сырцов пожал протянутую Смирновым руку и решительно шагнул в свою комнату. Смирнов устроился передохнуть в закутке для незадачливых посетителей этого замечательного учреждения. Он сидел, положив подбородок на рукоять палки и закрыв глаза. Отвратительно он себя чувствовал, так отвратительно, что хотелось блевать. Не открывая глаз, не открывая рта, он тихо-тихо стонал. Не помогало. Тогда он открыл глаза, поднялся и постарался вслух себя убедить в том, что это все от того, Смирнов, что ты не жрамший и не спамший. Он проснулся в 21:00, потому что на него смотрели. Он открыл глаза и осознал, что спал одетым на гостинном диване в доме Алика Спиридонова. Осознав это, увидел терпеливо сидевших рядом с диваном Алика, Романа и Виктора. Они сидели и молчали в ожидании, когда он проснется сам. Он проснулся окончательно и зевнул. Очень не хотелось вставать. «На твоем примере убеждаюсь, что старость не радость», — объявил Казарян. «Да иди ты!» — послал его куда-то Смирнов, спустил ноги, помотал мутной головой и решил: «Пойду умоюсь». Он пустил холодную струю себе на затылок и так, согнувшись, терпел долго. Замерз до дрожи, прекратил издевательство над собой, жестким полотенцем беспощадно вытер волосы. Глядя в зеркало, бережно расчесал жидкую свою шевелюру и, причесываясь, понял, что настроение у него неплохое, рабочее настроение. Сначала рассматривали казаряновские фотографии. Фотографии были доброкачественные и убедительные. Потом Смирнов распорядился: «Читай, Алик». Алик читал минут 15. Слушали внимательно, потому что по порядку изложенная, по пунктам осмысленная, в перспективе рассмотренная история эта оказалась страшненькой и таила в себе смертельную опасность. После затяжной паузы Смирнов уважительно признал: «Хорошо поработал, Алик. Общевато несколько».